Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. И звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Всем добрый день. Да, вот понедельник, мы начинаем. Приветствуем вас. Мы уже продолжаем. Продолжаем. Что может объединять каждую семью? Вот надо задуматься. Вот что может объединить каждую семью в нашей большой необъятной стране? Ответом будет незамедлительно, наверное, у каждого на устах или в голове промелькнет фраза «Победа». Любой гражданин нашей страны должен хорошо, даже плохо знающий историю, всегда помнит эти цифры 1941-1945. Да, годы тех тяжелых событий, коснувшиеся, наверное, каждой семьи, да не наверное, а точно каждой всей семьи Советского Союза, от фронтовиков до работников тыла. Победа – слово, которое произносится со слезами на глазах и трепетом в сердце. Именно это слово объединило народ и образовало прочную историческую связь поколений, когда внуки и правнуки, чтя героев Великой Отечественной войны, гордо могут сказать: это наша победа. Молодые люди с активной гражданской позицией все чаще и чаще пополняют ряды добровольцев патриотического направления, и вот уже на протяжении 5 лет присоединяются к движению «Волонтеры Победы». Так кто такие «Волонтеры Победы» и чем занимается это добровольческое объединение, мы сегодня хотели бы поговорить. У нас в гостях руководитель Ивановского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков. Здравствуйте. Антон, здравствуй. Расскажите, пожалуйста, что же такое «Волонтеры Победы», чем они занимаются? Вообще, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране был сформирован волонтерский корпус 70-летия празднования Победы, создание которого как раз поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Основными направлениями деятельности тогда стало это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, воинских захоронений. Конечно же, важным мероприятием стало это сопровождение бессмертного полка по всей стране, и в том числе в Москве, у нас в регионе. Тогда действительно были это первые акции проведения столь масштабного бессмертного полка. Это действительно было в 2015 году. И после того, как год подошел к своему логическому завершению, было принято решение, что необходимо продолжить. Был запрос ребят, что они хотят продолжать заниматься вот помощью ветеранам, благоустройству памятных мест, проводить какие-то патриотические акции. Вот, и тогда появилось как раз движение, которое было сменило название, стало называться «Волонтеры Победы». «Волонтеры Победы» как раз тогда же появилось в год 70-летия. Тогда были сформированы муниципальные штабы, региональный штаб. Сейчас движение насчитывает как раз 25 муниципальных штабов по области. Угу. Более 2000 ребят, которые активно включаются в мероприятия, проводят их. Вот. Ну, то есть на протяжении 5 лет достаточно большая работа была проведена, и вот сегодня можно со смелостью сказать, что в каждом уголке нашей области присутствуют волонтеры Победы, да? Да, это бесспорно. Ребята практически везде занимаются мероприятием, которое вот проходит у нас как и по плану, так и они какие-то свои предложения, то есть в каком-то муниципалитете там посвящает учителям какие-то мероприятия, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, работникам завода, то есть, например, в Заволжске, там какая-то своя специфика, они хотят это рассказывать своим землякам, как они принимали участие и о своих героях. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 93-69-20, присоединяйтесь к нашей беседе. У нас в гостях руководитель Ивановского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков. И мы хотели бы сегодня выяснить все-таки, кто такие волонтеры, чем занимаются. Вот уже 5 лет существует это замечательное объединение, и вот какие мероприятия проходили вот в год 5-летия, скажем так? Если говорить вот как раз, действительно, было запланировано масштабное количество мероприятий в год 75-летия Победы, который тем более был утвержден как год памяти и славы о наших предках. И год вообще стартовал с такого мероприятия, как «Блокадный хлеб». То есть это как раз вспомнить блокаду Ленинграда, что тогда творилось, и рассказать это молодым людям. Тогда проводились как раз и мероприятия у нас в городе Иваново. 900 свечей, который проходил на площади Победы. По области проходил квест, посвященный блокаде Ленинграда. В школах проходил урок, на котором рассказывали вот те события, рассказывали про 200 грамм хлеба, что это было такое для ленинградцев и вообще значение блокады. Вот. Следующим таким мероприятием стало письмо Победы, ну, вот здесь, которое писали ребята фронтовикам. Памяти героев. Здесь как раз снимались видеоролики, то есть о наших уроженцах, которые герои Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Снимались видеоролики, потом делались плакаты, и эти плакаты потом вывешивались в школах на специальные доски. И то есть и каждый школьник, либо учащийся, мог подойти, отсканировать и посмотреть видеоролик «Герои Советского Союза», Союза или полном кавалерии Ордена Славы, который был рожден в его районе и на территории Ивановской области. И, возможно, учился в их школе, да? Да, и, возможно, да, как раз даже была история, когда предок этого героя снимал видеоролик о своем. Я был прадедушка как раз. Вот. Если говорить непосредственно о подготовке к 9 мая, то понятно, что здесь уже был коронавирус, и очные мероприятия были по большей части не то что и запрещены, и нежелательны. И поэтому, если, например, мы традиционно георгиевскую ленточку раздавали с волонтерами на улицах, то здесь мы постарались ее передать через аптеки, и через правоохранительные органы, которые тогда патрулировали улицы. Также проводили акцию «Цветы Победы», то есть ветераны, они не могли выйти на улицу из-за ограничений, и они могли нас попросить и просили, чтобы мы возложили цветы к мемориалам. То есть это было как раз 9 мая, мы возлагали по их просьбам цветы к мемориалу Героям фронта и тыла в Иваново, там, в Шуе, в Заволжске и других городах. А много таких просьб было? Около 30. То есть им это очень важно, и вы им помогли в этом вопросе? Да. Также «Палисадник Победы». Суть этой акции в том, что волонтеры в благодарность ветеранам Великой Отечественной войны высаживали у них клумбы. Перед домом цветы. Вот. Действительно значимой акцией стала «Сад памяти». По замыслу этой акции планировалось высадить 27 миллионов деревьев по всей стране. По всей стране. И действительно эту задачу выполнили, и эти деревья сажали по всей области и по всей стране. Вот. Это была тоже такая экологическая и патриотическая акция. А у нас в области стороны. Где были высажены? Вот начинали, стартовали мы эту акцию в Лежневском районе. Также высаживалось в Фурмановском, массовые высадки деревьев были. Недавно это вот как раз сажали в парке 1905 года и по всем районам. То есть это везде высаживалось, проходила акция. Но к этой акции, по-моему, могли присоединиться и обычные жители, так как у нас в тот момент находились все на самоизоляции, а вот этот сад памяти, дерево памяти могли высадить у себя на приусадебном участке. И, по-моему, так же и делали, да? Да, все верно. То есть можно было высадить как раз сад памяти дома. И, кстати, вот эта акция, действительно, она тоже очень сильно зашла, и действительно, очень было много отзывов. Я помню, в социальных сетях как раз перед 9 мая повсеместно принимали участие в этой акции жители. И на приусадебных участках высаживали деревья, показывали там своих родственников, плакаты, фотографии. Все это было действительно так. Бессмертный полк. Бессмертный полк не было в этом году в том формате, каком он обычно был, но он был, проходил в формате онлайн. В чем заключалась работа волонтеров, то в первую очередь это модерация. То есть мы понимаем, что, если я не ошибаюсь, более 4 миллионов заявок приходило на почту, то есть чтобы... Это по всей стране? Да, по всей стране. По всей стране. Вот, если, может быть, больше даже. Более 4 миллионов. Да. Их нужно было отсмотреть. То есть ребята зарегистрировались, решили стать волонтерами, они прошли обучение, им рассказали, как это все необходимо делать, и они уже потом дальше модерировали, смотрели фотографию, потому что мы, как уже помним, потом из дальнейших событий, какие иногда фотографии присылали. Вот. И действительно, некоторые часами, сутками работали, и там даже акция, если не ошибаюсь, закончилась уже в конце мая. То есть все фотографии, которые были загружены, пройти, вот, чтобы были показаны и на телевидении, и на онлайн, там, кинотеатрах разных, и других баннерных каких-то конструкциях. Вот. В таком формате был «Бессмертный полк» в этом году. Это вот если говорить то, что переходил перед акциями, акции перед 9 мая посвященные. Ну, вот если мы коснулись такой акции, как «Бессмертный полк», 5 лет назад она стартовала, да, и понятно, что ее популярность с каждым годом все больше и больше росла. К сожалению, в этом году она была немножко видоизменена в связи с ситуацией. А вообще, с чего начинается работа над этим мероприятием, ну, даже, скажем, во время, когда нет пандемии, когда действительно готовится большое праздничное, торжественное, памятное, точнее, шествие. Да, как начинается работа вот с этим мероприятием? Да, это действительно мероприятие «Бессмертный полк» очень ответственное и важное, в первую очередь, для людей, которые приходят, и важно его организовать, чтобы это действительно было праздник для людей, и чтобы они смогли почтить память своих предков. И поэтому все должно пройти идеально. А вообще организатором всей акции в России является «Бессмертный полк России», которым одним из сопредседателей является Василий Лановой. А в Ивановской области как раз организатором акции является Общественная палата Ивановской области. А волонтеры «Победы» здесь как раз помогают с волонтерской стороны, сопровождают «Бессмертный полк», колонны «Бессмертного полка», чтобы людям было удобно, чтобы они не заходили, потому что мы понимаем, что у нас не такие широкие улицы, вот, и все, и чтобы это было безопасно, чтобы скорая помощь могла, если вдруг кому-то станет плохо, потому что мы понимаем, что в мае, 9 мая, жарко, мало ли у кого какая ситуация произойдет, и чтобы скорая могла подъехать, либо другие экстренные службы, всегда должны быть линии выделены как раз для таких служб. И поэтому волонтеры следят, чтобы люди не заходили за какую-то определенную линию, и люди отзываются, понимают. Ну, конечно, разные ситуации бывают, но в основном все хорошо. Вот. С сопровождением как раз «Бессмертного полка» мы и занимаемся как раз 9 мая. То есть ребята проходят обучение, как правильно общаться, как правильно преподнести информацию, чтобы никого не обидеть и никому не испортить настроение, либо еще какие-то такие вот моменты могли произойти. Но вы же еще сопровождали ветеранов в столицу, да, на проведение празднования 9 мая? Да, здесь как раз, ну, больше здесь, конечно, волонтеры-медики были задействованы, потому что как раз тогда ездила Надежда Николаевна Блохина в прошлом году. И здесь были задействованы волонтеры-медики. Ну, потому что мы понимаем, что они понимают специфику пожилого человека, чтобы, если что, можно было оказать помощь. Помочь. Но Надежда Николаевна крепкий боец, поэтому у нее все хорошо. Я напоминаю, что у нас в гостях руководитель Ивановского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков. И мы говорим о «Волонтерах Победы». 5 лет уже эта организация сопровождает различные мероприятия. Вот эти 5 лет, мы поняли, что 5 лет назад сначала собрано сообщество людей, которые помогали именно на проведение мероприятий 9 мая. Потом все поняли, что есть необходимость продолжать. И вот, если я не права, вы меня поправьте, обязательно именно в конце октября Всероссийское движение «Волонтеры Победы» будет отмечать 5-летие уже, да? Все правильно? Да. Вот эти 5 лет в Ивановской области волонтеры тоже существуют, «Волонтеры Победы»? Или у нас как-то по-другому в Ивановской области все произошло? Нет, у «Волонтеры Победы» у нас как раз ровно 5 лет, тоже. Соответственно, как и Всероссийскому движению. То есть у нас было сразу появилось региональное отделение, которое вот функционирует также 5 лет. То есть у нас не через год, не через два, а сразу же появилось сообщество ребят, которые помогают ветеранам в Ивановской области. Сообщество ребят, как много в это сообщество ребят вошло? Ну вот если говорить сейчас, то... Сейчас и в то время? Да, то есть начинали мы, понятно, что потихоньку, сразу, мне кажется, у нас появился такой актив небольшой, но около 100-120 человек, которые на постоянной основе помогали. И с течением времени мы расширялись, все больше ребят узнавало о нас, хотело подключиться, сказать спасибо лично. И сейчас, по таким нашим подсчетам, около 2000 человек ребят, которые вот с нами постоянно. Постоянных. Да, по области, если говорить. Да, а как вот Антон Коротков стал волонтером Победы? Да. Вообще, история, я помню, до сих пор вспоминаю, вот сегодня тоже вспоминал об этом. Это произошло, наверное, в феврале. Как раз я помню, тогда были праздники февральские, которые 23 февраля. Я увидел рекламу по телевизору как раз Всероссийского движения волонтеров, Всероссийского корпуса 70-летия Победы. И там был такой пронзительный действительно видеоролик, и заканчивался он тем, что сказать спасибо лично. Я тогда действительно помню, сразу посмотрел, увидел, зашел на сайт, тогда это был волонтеры 70, и зарегистрировался. Где-то, наверное, через неделю со мной связались, пригласили на собеседование здесь, в Иваново. И потом уже, наверное, в середине марта было мое первое мероприятие, оно было связано с вручением юбилейных медалей 70-летия ветеранам. И вот я помню до сих пор, как мы тогда вручали, встречали ветеранов, помогали им раздеться, присесть, сопровождали их на этом мероприятии. Это было мое первое мероприятие, и оно самое запоминающееся. Вот так я стал волонтером Победы. 5 лет назад в глазах были азарт или искры помощи, мне нужно помочь, помочь. Вот что вы тогда ощущали? Ну, я до этого как раз тоже занимался волонтерской деятельностью уже на протяжении нескольких лет, и тогда действительно у меня было желание помочь. Желание помочь. Желание помочь людям, которые нуждаются, всем тем, что я могу. То есть все, что в моих силах, я старался делать. Ну, на самом деле, вот молодежный порыв, вот этот вот благодарности, вот сказать, да, лично, сказать лично. Спасибо. Акция, не то, что акция, вот я вот сейчас, Антон рассказал, как через него все это прошло, я вспоминаю, что в конце 90-х, начале 2000-х годов, наверное, года 2 или 3 была такая традиция, и у меня, и у моих знакомых покупали охапкой гвоздики, тогда они стоили не столько же, сколько сейчас, гвоздика тогда была такая ярко выраженный цветок популярный. Вот, покупали охапку гвоздик на рынке, и я помню, что в самом праздновании 9 мая, пока шли до дома, мы эти гвоздики практически раздавали всем тем, у кого видели с медалями в этот день, говорили, ну, само собой спасибо, и просто поздравляли с праздником, раздавая цветы вот направо-налево. Вот это было и очень приятно, что молодежь остается с таким же порывом и сегодня. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Значит, с вами разговаривает Владимир Викторович. Мне скоро 87 лет. Я прочувствовал Великую Отечественную войну, так сказать, жил тогда. В 41-м году я пошел в первый класс. Вот, сколько мы занимались, как мы в то время, значит, и куда нас только не посылали, мы и металл собирали, макулатуру, чего только не делали. Но самое главное, что мы жили этой войной, играли только войну. И вот, значит, я слушаю, и вот меня прямо удивляет некоторый вопрос. Вот, например, волонтеры. Вот я хочу волонтеру сказать, это хорошее движение, но оно должно называться немножко по-другому. Волонтеры – это французское слово, в переводе на русский – это идущие добровольно в армию. У нас волонтеры, по-моему, добровольно в армию не идут. Вот выдумал какая-то, извините меня, личность, не разобравшись, что такое волонтеры, и ввели это название. Это добровольцы. Как у нас были комсомольцы, а теперь вот вы добровольцы. Какой это волонтер? Вот товарищ, который сейчас говорит, это волонтер, мне бы надо его спросить. А он вообще служил в армии? Нет. А? Нет. Нет. А я вот служил. Был направлен на 4 года служа, прослужил 3 года в авиации в Приморском крае. Вот я знаю тоже, что такое армия. То есть я все испытал. И успел институт кончить, и все, и работать. 57 лет отработал. И вот меня некоторые вещи, которые неправду говорят, зачем у них говорить? Владимир Викторович, скажите, вот вопрос такой к вам. А как вы считаете, вот это вот движение того, что молодежь сегодня помнит подвиг нашей великой страны и всячески старается помогать вам, как вот, ну, мы не берем название, если у вас с названием вопрос. Вообще, само движение вот это вот, необходимо оно сегодня, скажите, пожалуйста? Необходимо движение всегда. Потому что я вот не так давно, ну не как давно, но 3 года тому назад меня пригласили в мою родную школу 39-й, которая отмечала юбилей. Я с такими же призывами выступал и говорил вот о том, как мы учились, как надо учиться, как надо заниматься спортом и так далее, и так далее. Вот. Я до сих пор, значит, как ветеран, значит, строительства, ветеран спорта, я не бросил спорт, хотя я говорю вам, мне скоро 87 лет. Вот. Я за это обоими руками, и вот у меня супруга сидит рядом, мы все за то, чтобы движение было. Я иногда, значит, вот тоже, когда хожу, значит, ко мне подходят. Что-то там дают ленточку или что-то еще, цветы. Я благодарю их, и мы фотографировались не один раз. То есть это приятно для нам, которые, значит, прошли все это, о чем сейчас говорят. Ну, кроме того, что я не был, извините, в партизанах, а остальное мы все прочувствовали. Вот. И, кстати, я могу сказать на во всеуслышание Иванова, что еще 3 года тому назад я предлагал и писал и, значит, правительству областному, что надо Ивана назвать городом, только я не трудовой начал, а боевой и трудовой славы. Так тогда надо мной немножко так, ну, слегка посмеялись, кто там присвоит там. А вот смотрите, кто-то подхватил это и присвоили. Вот. А я почему говорил боевой славы? Потому что у нас было ни одно в области, ни одно военное училище. Теперь у нас формировались части все время. Вот. Он особенно, значит, в Иване и в Тейкове. В Тейкове всегда. Там была сформирована 9-я десантная бригада генерала Казанкина, которую бросили в самые пехвы, и она вся полностью погибла. Вот о чем надо говорить. А трудовой славы. Вы слышали, было такое сословие, торфяники. Нет, не слышали. Мы сейчас говорим о победе. Я хочу сказать, больше, да. Торфяники спасли и не только Иваново, но и город Владимир в полной мере, потому что туда это добывали торф и топили войну всю торфом. Все ТЭЦ котельные, ну, у нас была одна ТЭЦ, номер один, как ее называли тогда, теперь сейчас 3 ТЭЦ. Вот. Вот это был порыв торфяников. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо за то, что вы остаетесь неравнодушным человеком, несмотря ни на что. Вот на то, что да, понятно, что названия не всегда устраивают, потому что у нас много заимствованных слов, но, к сожалению, жизнь не стоит на месте, и мы двигаемся вперед. Да, я еще раз... вот если разбирать слово волонтерство от латинского в переводе «вечно голодный». То есть не надо цепляться, я думаю, к названиям, к словам. И в защиту Антона хочется сказать, вечно что... Вечно голодный до помощи. Вечно голодный до помощи. И в защиту Антона, хотя я уверен, что защита ему не нужна, в армию, я думаю, он еще успеет попасть. Очень молодой и перспективный молодой человек. Он просто учится и еще не успел попасть в армию. Да, ну вот мы говорим про военные заслуги и о том, что в каждой семье наверняка есть люди, которые прошли через Великую Отечественную войну. Вот в вашей семье, Антон, есть такие примеры? Да, я как раз вот сейчас хотел тоже рассказать. Действительно, составляю свое генеалогическое древо, делаю запросы в архив, чтобы изучить все как раз свою семью, посмотреть, кто у меня были предками. И сейчас я уже нашел вот в годы Великой Отечественной войны, кто действительно воевал на фронте. Кто-то работал у нас в родниках на предприятии «Большевик», комбинате «Большевик». То есть есть те, кто работали, то есть там по возрасту подходил, там была бронь. То есть в плане того, что обязательно нужно было работать на нашем комбинате, так как был специалист определенной категории. Вот. А кто-то действительно принимал в боях и потом вернулся с фронта. Все для фронта, все для победы. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим с руководителем Иванского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антоном Коротковым о том, кто такие «Волонтеры Победы». 5 лет назад были организованы, сформированы, и на протяжении этих 5 лет неоднократно участвуют в различных мероприятиях. Одним из мероприятий «Волонтеров Победы» – это благоустройство и приведение в порядок территории у памятников. И у мемориальных мест. Мест погибших в бои Великой Отечественной войны. Антон, расскажите, пожалуйста, историю. Вот буквально недавно, можно сказать, произошла в Кохме. В Кохме снесли памятник погибшим на войне рабочим хлопчатобумажного комбината. Так это? Да, что это действительно произошло? Так. Это произошло вот буквально на той неделе, там 13-го, что ли, октября. Могу сказать, то есть нам сказали, что действительно этот памятник был ветхим. Ветхим, якобы там была какая-то экспертиза. Мы на протяжении нескольких лет действительно ходили к этому памятнику, благоустраивали его. Действительно, жители там вывозили целыми мешками, мусор, который там был. Там были и бутылки, и какой-то строительный мусор. То есть сами жители тоже вот соответствующие как-то относились. Видимо, у нас даже сложилось такое впечатление, что он там никому не нужен. Вернемся к истории. То есть нам... Мы говорили, что там действительно есть трещина, что ее бы подлатать. То есть там несколько лет все тянулось, никто не хотел его ремонтировать. Понятно, что мы тоже не можем вот так вот взять и прийти отремонтировать, потому что это памятник. Ну да, муниципальная собственность. Да, муниципальная собственность, потом будут разные последствия. Вот, и нам говорили, что сначала, что это собственность комбината, что администрация не может его ремонтировать, а потом оказалось, что это собственность действительно администрации. В общем, все тянулось, памятник все ветшал, падал. Вот, потом они навесили на него сетку, сказали, что мы будем его ремонтировать. А вот буквально на днях выясняется, его что снесли. Его решили снести. А нам показывают эскиз, что там будет. Даже памятник, вот он не производил впечатления, что он упадет. Там действительно нужно было его отреставрировать, отштукатурить, все сделать, там лавочки поставить, можно еще что-то. Там есть имитация вечного огня, мемориальная рельеф, звезда, вот эти вот все это есть. А вместо этого предлагается поставить какую-то могильную плиту, вот так вот. Вот у меня сложилось по впечатлению, по эскизу, что вот есть могильная плита, оградка, и все это в центре города будет. Но... Неужели те, кто воевал, они заслуживают того, чтобы вот этот памятник, который был действительно поставлен в 1975 году, рабочими, не ими, а вот рабочими, которые в память о своих предках, сослуживцев, с кем они работали на заводе, поставили им памятник большой, красивый, с рельефом, с вечным огнем, а тут его сносят просто и предлагают какую-то маленькую копию, замену. Ну, мне кажется, это по крайней мере, точно неправильно, несправедливо с моральной точки зрения. Не знаю, мне кажется, должны дать какую-то оценку действиям тем, кто предложил снести этот памятник. Ну, я так понимаю, что вы следите и как бы отмечаете даже на карте, да, все места вообще, то есть вообще в целом по всей области, все места мемориалов, где только даже указана, да, дата 41 по 45 год. Да, действительно, в этом году стартовал проект, он называется «Я помню». Суть этого проекта заключается в том, что мы наносим на интерактивную карту все объекты, которые есть у нас в области, посвященные Великой Отечественной войне. И эти объекты дальше появятся на Яндекс.Картах. Угу. Их можно будет посмотреть, их фотографии, как они выглядят, где они расположены. Там и обелиски, и памятники, и мемориальные доски. Вот, все эти объекты. Сейчас уже занесено 670 объектов. Мы планируем до 800 где-то объектов как раз завести прямо в ближайшее время, чтобы они появились на Яндекс.Картах. Вот. Этот проект совместный с Яндекс.Картами и другими общественными организациями, которые вот реализуют данный проект. А как стать? Мы сегодня говорим о волонтерах Победы. Да, мы сегодня говорим о волонтерах. Как все-таки стать волонтером Победы? Стать волонтером Победы не так сложно. Действительно, было бы желание заполнить заявку на сайте волонтеропобеды.рф. Дальше там будет с человеком, который заполнит заявку, с ним свяжутся, поговорят. Дальше уже там добавят диалоги и будут приглашать на мероприятие. Ну, вы сказали так просто, но тут еще и собеседование проходит. Вы 5 лет назад прошли одно собеседование. Угу. Приблизительно как выглядит собеседование с волонтером? Ну, здесь мы должны уточнить, чем хоть человек хочет заниматься. Угу. Мы, потому что понимаем, у всех разные какие-то желания. Кто-то хочет проводить, например, интеллектуальные игры, кто-то помогать ветеранам, угу. кто-то благоустраивать памятные места. Кто-то еще чем-то хочет заниматься. Вот. И здесь мы уже определяем, в каком направлении лучше человек пойти. Там, потому что есть ответственные за то или иное у нас направление. И уже они дальше связываются и предлагают какие-то там проекты реализовать, принять участие в мероприятии. Вот в таком формате. То есть не то, что там прямо кого-то потом выгонят, если не ответить на какой-то вопрос. Нет. Здесь даже у нас есть специальный скиллкап, где проходят новички, проходят такой исторический минимум. Угу. То есть это и знание и движений, и минимальное знание истории страны, истории Великой Отечественной войны. Все там можно протестить себя, посмотреть. Мы уже сказали сегодня, что волонтеров Победы в нашей Ивановской области насчитывается более 2000. Я скажу, что по России зарегистрированных волонтеров Победы насчитывается более 200 тысяч. Присоединяйтесь к этой армии волонтеров, участвуйте в движении, скажите спасибо ветеранам. Вот на этой позитивной ноте мы потихонечку завершаем наш эфир. Такая относительно да. Позитивная. Антон, что бы хотел сказать нашим радиослушателям, тем, кто задумался, вот еще про возрастной ценз. Сколько лет должно быть волонтеру? Со скольких лет и до которого возраста можно стать волонтером Победы? Волонтером Победы вообще у нас не ограничен возраст. У нас есть люди самых разных возрастных категорий. То есть, как правило, там из 13 лет приходят, из 14. Школьники, да, совсем. Школьники совсем. Вот. Есть и тем, кому там 55, угу. есть угу. и старшие. То есть у нас нет каких-то возрастных ограничений, вот, чтобы стать волонтером Победы. Здесь главное желание, желание помогать, знать, помнить, чтить. Это как раз тот наш девиз угу. волонтеров Победы. Поэтому, если есть желание, мы всех приглашаем, мы никого не отторгаем, чтобы стать добровольцем, волонтером. Помощником. Да, помощником и помогать нам делать наш город, область, страну добрее, лучше, счастливее. И сохранять память. Это и сохранять, да, историческую память. Вот на этой позитивной ноте, да. Вот на этой позитивной ноте там мы потихонечку будем завершать наш эфир, дорогие радиослушатели. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был руководитель Ивановского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков. А эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И желаю вам хорошего дня и услышимся с вами в 18:10. До свидания. Всего доброго. Вы слушали «Радио России» Иваново.